Оркестр грянул на сопках Манжуи. Вагон с надписью «Мы победили» подкатил к перрону. Женщины рыдают, мужчины держатся из последних сил. Вот так примерно обнимала Василия Мила Голубкова. Подполковник Гулько плечом толкнул старшего лейтенанта, и когда тот оглянулся, вопросительно кивнул на подбитый глаз, из-под тишка показал кулак. Старший лейтенант замотал головой. Они вправду его не били, его гаишники уж битого привезли, а там разве кто разберет, они били или этот он так с подозреваемым дрался? — Васька, ты что, тебя били? — Лер, привет! Одной рукой Василий прижимал к себе свою чертову знаменитость, которая не нашла ничего лучше, как зарыдать тут на глазах у всех, а другой, наоборот, придерживал ее, чтобы она не особенно бросалась ему на шею. — Ты как тут оказалась? Мила тебя вызвала. Тут он заметил Баширова и вытаращил на него глаза, как давеча подполковник с лейтенантом. Баширов усмехнулся. Дверь в это время опять распахнулась, и на пороге показался подталкиваемый в спину тщедушный молодой человек. Он щурился на яркий свет и беспомощно оглядывался, словно недоумевал, как он сюда попал. — Боже! — сказала Лера Любанова громко. — Кто это? — Разрешите идти, товарищ подполковник, — пролаял конвоир, приведший тщедушного. — Идите. Мелисса всхлипнула в последний раз. — Это Витя Корзун. Из нашего издательства он курьер. Все смотрели на Витю, а Мелисса Синёкова не смотрела. Она никак не могла себя заставить на него посмотреть. Гулько предложил ей сесть, она без сил опустилась на стул. — Какой ж нафиг курьер? — пробормотал Василий Артемьев. — Курьер! — Напрасно ты так поступила, — нежно сказал Витя Корзун Мелиссе. — Тебе со мной было бы хорошо, хорошо, а ты так со мной обошлась. — Он родом из Питера, — сказала Мелисса. — У нас работает недавно, ну, относительно недавно, полгода или чуть побольше. Очень исполнительный, хороший мальчик. Всегда был готов помочь, всегда все исполнял в точности. Он мне несколько раз домой договоры привозил и материалы на съемки доставлял, но когда нужно, дополнительное видео, если сюжет про меня. Ахмед Баширов неторопливо полез в карман, извлек из него невиданной длины и толщины сигару и осведомился в пространство. — Можно? — Конечно, Ахмед Салманович. Баширов стал неторопливо раскуривать сигару. Странный экзотический запах возник в затхлом помещении. Не запах, а вопросительный знак, откуда он тут мог взяться. «Он всегда был в курсе всех моих передвижений и съемочных дней», — продолжала Мелисса, по-прежнему не глядя на Витю Корзуна. «Когда я полетела в Питер, мне показалось, что я его видела в толпе в аэропорту и еще удивлялась, откуда он мог там взяться». — Так я ж везде за тобой ездил, — ласково сказал Витя. — Я так старался, а ты так со мной поступила. Он видел, как я улетела, и видел, что улетела одна. Он знает, где я живу, потому что гостиницу мне всегда заказывают в издательстве. И Витя всегда ездит за билетами и за ваучерами. Ну, чтобы в гостинице поселиться, нужен ваучер. — Понятно, понятно, — сказал подполковник и покосился на ФСБшника. — И дальше что? Он прилетел в Питер, наверное, следующим рейсом, подготовился и на следующий день позвонил мне, что съемки мои, которые отменились, должны состояться немедленно. Мелисса вздохнула. Человек, который разговаривал со мной по телефону, знал все, как называется программа, адрес студии, знал время и был очень вежлив. Я объяснил ему, что у меня температура, но он сказал, что это ничего, долго меня не продержит, и за мной приедет машина. Я не стала звонить Лире, которая ушла навстречу, потому что знала, что она будет ругаться. Она не хотела, чтобы я ездил на съемку. У меня и в самом деле была температура. Василий Артемьев придвинулся к ее стулу поближе и обнял Мелиссу за шею, так что ее голова оказалась почти прижата к его животу, к мятой и грязной майке. Она так и сяк повернула голову, вытерла слезы его майку. Я вышла из отеля, села к нему в машину, и он брызнул мне в лицо чем-то из баллончика. Я потеряла сознание и очнулась уже там, в том доме. — Милка, — предупреждающим тоном сказала Лера Любанова, потому что Мелиссин голос вдруг повело вверх, в горле что-то пискнуло, булькнуло, и она замолчала. Там я провела какое-то время, а потом мне удалось выбраться. Никто бы меня не нашел, потому что это даже не деревня, а какие-то брошенные дачные домики на болотах. Меня какая-то сумасшедшая старуха спасла. Я в лесу ночевала, а потом с заправки позвонила, а Васька был в гостинице, он меня искал. — Вы место запомнили? — спросил вдруг ФСБшник. — Показать сможете? Мелисса замотала головой. Но Василий Артемьев крепко сжал ей плечо почти у шеи, сжал, потом отпустил и погладил, и она сказала твердо: — Видимо, да. Но если мне удастся сообразить, в какой стране эти болота. — Вы не помните, откуда возвращались? — Помню, но... — У нее топографический идиотизм, — сказал Артемьев, и она была сильно напугана. — Конечно, она вспомнит и покажет, и она только притворяется слабой. А на самом деле она сильная, и все ее показания есть у питерской милиции. Они все записали. Я сейчас не назову фамилии, кто с нами там работал, но они все у меня есть, так что если вам понадобится... — Нам понадобится, — сказал подполковник Гулько. — Так что сообщите потом. Мы вернулись в Москву, и он продолжал за мной следить. То есть это я так думаю, что продолжал. — Правильно думаешь, — с удовольствием сказал Витя Корзун и почесал себя за ухом скованными руками. — Как же я мог тебя отпустить, моя девочка? Ты ведь моя любимая девочка, правда? — Девочка любит кровь, — сказал Витя нараспев. — Она очень любит кровь, она все время пишет про кровь в своих книжках, и я тоже люблю кровь. Как я ее люблю! Мы бы стали вместе любить. А ты все испортила, все испортила. Баширов все курил, попыхивал сигарой, а Витя Корзун, курьер из издательства, вдруг бросился вперед, протягивая скованные руки к Мелиссе. Она взвизгнула, отшатнулась, и Василий плечом отшвырнул его на стол, с которого посыпались телефон, бумаги и ручки. И портрет Феликса Эдмундовича опять обрушился со стены и вылетел из рамы. И старший лейтенант Крюков прыгнул на Витю, но тоже одолел не сразу. В тщедушном этом теле заключалась сокрушительная сила. Она теперь рвалась наружу, как демон из преисподней, выла, скалилась, исходила пеной, не давалась и металась. В конце концов его все-таки прижали спиной к столу, а ноги его забили по полу, и шум был страшный, а Мелисса все не открывала глаз. — Ну, тихо, лежать, я сказал. Ноги в грязных ботинках шнебили, а медленно возили по полу, и локоть старшего лейтенанта прижимал Витя на горло. Он тяжело и прерывисто дышал и закатывал глаза. Растянутый рот улыбался, и это было очень страшно. Витю рывком подняли со стола и посадили на стул в центре комнаты. Он сидел и улыбался. — Любимая моя, — сказал он Мелиссе и вытерл разбитый рот, — я тебя давно люблю. Я все твои фотографии собрал, все газеты, все журналы, чтобы ты только у меня была и больше ни у кого. Ты же не знаешь, как это хорошо, что я тебя люблю. — Что это за дом, где ты ее держал? — спросил старший лейтенант и встряхнул его за плечо. — Слышь ты, придурок, что это за дом? — Гори. — Я слышу, — сказал Витя. — Это мой дом. — Мой собственный. Я там все для нее приготовил, даже алтарь построил. — Что ты построил? — Алтарь. С удовольствием повторил Витя Корзун, курьер, и рука Василия Артемьева тяжело съехала с плеча Мелиссы Синёковой и сжалась в здоровенное кулачище. Мелисса обеими ладонями обняла кулачище, как будто боялась, что он натворит дел. Жертвенный, в саду, как у друидов, хотя что ты можешь знать о друидах, мент поганый? При слове «алтарь» Лера Любанова сильно побледнела, глазища загорелись нестерпимым голубым огнем, и волосы на фоне побледневшего лица показались очень черными. Похоже, ни ментам, ни ФСБшникам слово «алтарь» тоже не понравилось. На том участке бабушка картошку сажала. А потом там все бросили, потому что болото каждый год подтопляет, не растет ничего. Охотно продолжал Витя. Я там все специально устроил у бабушки. Там подвал, где нас отец держал, когда мы шумели. А бабушка там до сих пор живет, и ничего, не шумит. У меня там и фотографии, и газеты, и свечи, и все, все было, а она не поняла, ничего не поняла. Тут он закрылся вдруг скованными руками и заплакал. Плечи сдрожали, пальцы сдрожали. Я так для нее старался. Я так хотел, чтобы она оценила, а она ничего не оценила. Она же про все это писала, про поклонение, про друидов. Она мне все сама рассказала, как надо сделать. И я так сделал. Он всхлипывал совершенно по-детски, кажется, даже слезы лились. А она на меня натравила свору волков. Все из-за нее. Ты что, все время за ней следил? Нет. Он помотал головой, тоже очень по-детски. И все. Я знал, что она живет с другим, но это не имело значения, потому что с ней рядом должен быть только я. Только я, а этот никого к ней не подпускал. Я ей звонил, а трубку всегда брал он, а я звонил только, чтобы послушать ее голос, а он мне не давал. Я думал, когда заберу ее себе, его убью, убью, он мне мешал. Так же неожиданно он перестал плакать и теперь с ненавистью смотрел на Артемьева. Глаза у него горели. А я не люблю тех, кто мне мешает. Я его не люблю, потому что он мне не давал с ней говорить, а она принадлежит мне. — У тебя в Питере была машина? — это подполковник Гулько спросил. — У сестры машина, — сказал Витя охотно. — Она ее всегда мне дает, и тогда дала. Я Мелиссу увез и вернул машину, а потом я к ней на электричке приезжал, когда свечи привез. А потом еще раз попросил, и тогда она мне дала, сестра, она мне всегда дает. — А здесь тебе откуда машина? — Издательская, — сказала Мелисса. Я ее узнала, меня на ней несколько раз на съемки возили, когда Василий не мог со мной поехать. Я узнала нашу машину, когда он меня к ней тащил, то есть издательскую. — А как же его-то вы не узнали, девушка? Машину узнали, его нет? — Издалека не узнала. — Она видит плохо, — подал голос Артемьев. — А тогда в Питере вы его тоже не узнали. Как же так? — Я видел его всего одну минуту. Лицо скрывал козырек бейсболки, — сказала Мелисса. — Да и то я на Исаакиевский собор смотрела, а не на него. А потом тут она улыбнулась, извиняющейся улыбкой. — Я вообще плохо знаю в лицо курьеров. Их несколько человек, и ты бы запомнила. — Мое лицо, — мечтательно сказал Витя Корзун, — ты запомнила бы меня навсегда. Ты умирала бы и видела бы только мое лицо. Ну, разве это не прекрасно? — И потом он все время был разный, — продолжала Мелисса. — В издательстве он самый обыкновенный, в куртке и кроссовках. Тогда в машине он был водитель, в бейсболке какой-то на глаза надвинутый, а в доме он мне не показывался. Я хотел, чтобы ты узнала меня сама. Сама и не сразу. Это была бы наша тайна, наша игра. А сегодня, то есть уже вчера, он был в каком-то свитере ярком. Я свитер увидела, а на лицо не обратила внимания. Понятно. Все равно вы ничего не докажете, — вдруг объявил Витя. Ничего. Я ее не убивал, не пытал, не мучил, а на бабушкиной даче никаких следов нет. — Есть там следы, — уверенно сказал подполковник Гулько. — Пальчики, волосы, все там есть, дорогой ты мой друид. Так что похищение и покушение на убийство — все твое. — Она моя, — крикнул Витя. — Вы должны мне ее отдать. Она только моя, она не может быть вашей. — Ну, это тоже понятно, — согласился подполковник. — Значит, эту мы задерживаем, остальных отпускаем. У кого вопросы? — Да тут и без нас все понятно, Ахмед Салманович, негромко сказал ФСБшник. И не наша это компетенция, а судебных психиатров скорее. Баширов кивнул. Он все курил свою сигару, и было совершенно непонятно, слушает он или думает о своем. Мы можем ехать? Конечно, тоном радушного хозяина, провожающего засидевшихся гостей, сказал подполковник Гулько. Наверное, рад был спровадить. Дождаться не мог, когда уедут. Данные ваши есть, все зафиксировано. Для дачи показаний вас вызовут к следователю, так что можете ехать совершенно спокойно. Боря, попроси патрульных до дому проводить, а то как бы опять не того не остановили. Пошли, Артемьев за локоть поднял со стула свою знаменитость и повел к выходу так, как будто вокруг не было никаких ФСБшников, милиционеров, главных редакторов и олигархов. — Машину можно забрать. — Машину? — спохватился подполковник и посмотрел на Баширова. — Ну, сейчас отдадим ему машину, чего уж. — Не уводите ее! — закричал Витя. — Не уводите! Оставьте, она должна быть со мной! Она мне говорила, что хочет быть только со мной. Она во всех книжках про это писала. Все посмотрели на него, один с другим вышли. И в комнате возник мрачный сержант, который за скованные руки поднял Витю и повел, подталкивая в спину. Витя оглядывался на Мелиссу и кричал, что она должна быть с ним. Утром Артемьев собрался на работу. Он вышел из подъезда, увидев, что дождь прошел, залил весь асфальт, в котором теперь отражалось небо. По асфальту плыли облака, и те 5 шагов, что он должен был пройти до своей малость покореженной машины, ему предстояло пройти по облакам. Всего 5 шагов по облакам. Он зашлепал по лужам, жмурясь от солнца. «Все хорошо!» — вот что означали солнце и лужи. «Все хорошо!» Даже лучше, чем хорошо, потому что у него теперь есть жена и ребенок. Ну, не целый, а пока что только какая-то часть. Но есть, есть. И Мелисса больше не просто чертова знаменитость, а его жена и мать семейства. Он немедленно на ней женится. Надо в ЗАГС, что ли, позвонить, узнать, когда там принимают в этом ЗАГСе. И заживут они волшебной и прекрасной жизнью, как в сказке. Артемьев дошел до своей машины и обнаружил дядечку хозяина давешней «Волги». Дядечка приседал, матерился и в разные стороны махал ручонками, рассматривая бок своей машины. — Мужик, — сказал ему Артемьев, — ты меня прости, мужик, это я твою тачку раскурочил. Дядечка перестал приседать и махать, и выпучил на него глаза. — Да ты не переживай, мужик, — продолжал Артемьев и полез в свой джип. — Ты приходи вечером, я тебе денег дам, ты новую купишь. Ты только не переживай. Знаешь, где я живу, мужик? Дядечка ошалело покачал головой. Он не знал. Квартира 79. Приходи, мужик. Перестань орать. Смотри, утро какое сказочное. Василий захлопнул дверь, включил зажигание. Мужик проводил его глазами. Наклонил голову и взглянул вверх на окна своей квартиры, за которыми была Мелисса и их будущий общий ребенок. Потом вырулил со стоянки и нажал кнопку приемника. «От Волги до Енисея!» — что было сил, заорал приемник. «Россия моя ты, Россия! Это точно!» — согласился Василий Артемьев. Конец книги. Май 2011 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.